Иванович, увидел сидящего в гробу Ластика, съежившегося на полу царя, и остолбенел. Левый глаз открылся и сделался таким выпученным, как правый. Рука взметнулась ко лбу, перекреститься, но не довершила крестного знамения. Из-за плеча боярина показалась физиономия Шарафутдина. Озадаченно перекосилась, но не более того. Не похоже было, что на свете есть явление, способное так уж сильно поразить этого субъекта. «Воскресе!» — прохрипел Борис, тыча пальцем. «Дмитрий, воскресе! За грехи мои! Томно! Воздуху нет!» Он опрокинулся на спину, рванул ворот. На пол брызнули большие жемчужные пуговицы. Двое других не тронулись с места. Все пялились на Ластика. «Рудана вскип толчет, сердце в разрыв», — трудом проговорил Годунов. «Отхожу, бо приступил час мой». И вдруг улыбнулся. Это удивительно, словно бы с облегчением. Как вести себя в этой ситуации, Ластик не знал. Терять все равно было нечего, поэтому он выудил из-за гроба унибук, раскрыл и включил перевод. Кровь бурлит толчками, сердце разрывается. «Умираю, пришел мой час. Благодарю тебя, Боже, что явил мне перед смертью чудо великое. Оживил невинно убитого царевича, грех мой тяжкий». «Вот что, оказывается», — говорил государь, еле шевеля побелевшими губами. Потом взглянул на воскресшего покойника, уже не с ужасом, а, пожалуй, с умилением. «Ты кто еси? Мнимый образ, альбо чудо Господне? Ты кто? Примерещившееся видение или Божье чудо?» «Никакое я не видение, я нормальный человек», — ответил Ластик и скосил глаза на экран. Унибук умница сам перевел его слова на старорусский. «Азм есим не мнимый образ, но тлимый человек». «Аст тлимый человек», — прочитал вслух Ластик. Царь слабой рукой перекрестился. «Сие чудо великое! Подобил Господь своего ангела заради земли русские плоть восприятий и облещися в тлимого человека. Это великое чудо. Соизволил Господь ради спасения России превратить своего ангела в плоть и сделать живым человеком». Повернул голову к дверце и хоть и тихо, но грозно приказал. «Пойдите ниц, псы». Те двое разом бухнулись на колени. Однако князь левый глаз уже прикрыл, а злодей Андрейка и вовсе смотрел на ангела, прищурясь. Похоже, не больно-то поверил в чудо. Царь заговорил отрывисто, мудреными словами. Если б не унибук, Ластик вряд ли что-нибудь понял бы. «Слушайте, рабы, и будьте свидетелями. По своей воле я отрекаюсь от царского венца. Вручаю скипетр и державу царевичу Дмитрию Иоанновичу, законному наследнику усопшего Иоанна Васильевича. Пусть правит чудесно воскресшее дитя, и пусть рассеются враги русской земли. Объявите всему народу о великом событии, а мне... мне, кроме прощения, ничего не нужно». Он, кажется, хотел сказать что-то еще, но вдруг страшно захрипел. Изо рта, из носа, даже из ушей потоками хлынула темная кровь. Ластик жалостливо сморщился. «Свиту, свиту зови, пока не умер!» — скинулся боярин. «Не то подумают, это мы с тобой его кончили!» Андрейку как ветром сдуло. Неужто в самом деле умирает? Ластик соскочил на пол, бросился к царю, приподнял его голову, а больше ничем помочь не сумел. Страшно было смотреть, как по усам, по бороде Годунова течет кровь. как растягиваются в улыбке губы, хотят что-то сказать, да уже не могут. Донеслись крики, топот ног. И в маленькое помещение в один миг набилось ужасно много народу. Бесцеремонно распихивая всех, вперед пробился важный старик, толстый, впрочем, как и остальные, седобородый, со сливообразным носом. «По что стогнешь, государю? Опоили зельем. Кто сии злодеятели?» Воинственно воскликнул он, наклоняясь над лежащим. «Я сам промысел Божий», — просипел монарх и показал сначала на Ластика, а потом на Василия Ивановича. «Он, Шуйский, изречет мою волю». И больше не произнес ни слова. Кровь полилась еще пуще. Затылок самодержца стал неимоверно тяжелым, и Ластик догадался. Царь умер. Испуганно отдернул руки. Голова Бориса стукнулась об пол, а Ластик поскорее сел на лавку и забился в угол. Ему хотелось только одного, чтобы на него перестали обращать внимание. Бородачи смотрели на неподвижное тело с одинаковым выражением — любопытства и ужаса. Некоторые закрестились, некоторые стояли так. «Рцы, князь Шуйский», — сказал Сливоносый. Он из всех, видимо, был самый старший. «Яви нам царскую волю». И низко поклонился. Остальные последовали его примеру. Василий Иванович, правильно его фамилия Шуйский, а не Шаинский и не Шиловский, вспомнил теперь Ластик, откашлялся, но начинать не спешил. Унибук уже был наготове. Тут нельзя было пропустить ни единого слова. «Слушай, князь Мстиславский, слушайте все вы, бояре и дьяки. Перед тем, как умереть, царь и великий князь всея России при мне и моем ближнем дворянине Андрее Шарафудине, а также в присутствии вот этого святого отрока, велел передать державный венец своему сыну, царевичу Федору». Это известие никого не удивило, кроме Андрейки. Тот так и вылупился на боярина своими кошачьими глазами. Прочие же с интересом уставились на Ластика, который сидел ни жив, ни мертв, и сосредоточенно смотрел в книгу. Боялся встретиться с придворными взглядом. То, что князь Шуйский переврал волю Годунова, Ластика нисколько не расстроило. Не хватало ему еще на царский трон угодить. Навряд ли в истории был такой самодержец, Ластик I. Главный из бояр, которого хозяин назвал князем Мстиславским, махнул рукой. Все снова склонились бородами до самого пола, распрямились. «Что ж, на то его царская воля. Наше дело повиноваться». Четверо придворных почтительно подняли с пола мертвеца, а Мстиславский, разглядывая Ластика, спросил. «Кто этот мальчик с книгой? Почему государь указывал на него пальцем? И зачем на лавке стоит детский гроб?» У Шуйского ответ был наготове. «Боярин, этот отрок — великий схимник. Спит в гробу, питается росой и птичьим пением. Книгу небесной премудрости читает, великой святости пребывает. А сейчас он у меня в доме гостит, оказал мне такую честь. Когда мы давеча за столом сидели, видел, как я шептал на ухо его величеству?» Мстиславский кивнул. «Это я царю про малолетнего праведника рассказывал. Вот, государь, прими Господь его душу и пожелал посмотреть собственными очами. Хотел, чтобы блаженное дитя за него помолилось. Только маэстат...» Это слово, очевидно, происходит от немецкого «маэстат» — «королевское величество». Рот раскрыл помолиться, как его охватил удар. «Хорошо, умер государь перед Божьим угодником. Дай, Господи, всякому такую кончину». Все снова перекрестились, а Василий Иванович низко поклонился Ластику. Поколебавшись, тоже сделал им Мстиславский, за ним остальные. Но интерес к малолетнему праведнику явно поугас, и Ластика такой поворот дела очень устраивал. Почти все последовали за мертвым телом, задержались лишь оба князя, да у дверцы неприметной тенью маячил Шарафудин. Озабоченно почесав бороду и понизив голос, Мстиславский сказал: «Ох, не ко времени прибрал Бог государя. Самозванец с польскими добровольцами и запорожскими казаками бьет наших воевод. Хитер он и изобретателен, уж мне ли не знать. Сам с ним воевал, еле жив остался. Рассказывал я тебе про сатанинскую птицу?» «То-то. Боюсь я. Больно юн Борисов сын, 16 лет всего. Сдюжит ли?» «На то воля Божья», — ответил Василий Иванович, и это было понятно без перевода. «Твоя правда, князь. набожно возвел очи к потолку Мстиславский. «Ладно, повезу новоприставленного наверх, к царице. Ну, крика будет». И вышел. Ластик с удовольствием выскользнул бы за ним, но разве эти двое отпустят? Вон как зыркал на него Шуйский своим выпученным правым глазом. О чем думает, не поймешь. Похоже, не только для него это было загадкой. «Почто не истинно рёк боярам, княже?» — спросил Андрейка. Ластика это тоже очень интересовало. Чтобы ничего не упустить, он опустил взгляд в книгу. «Зачем сказал боярам неправду, князь? Почему утаил про воскресшего царевича? Кто тебе царевич Федор? Какая от него польза? А этому, кто бы он ни был, на самом деле ты стал бы первый помощник и опекун. Никуда бы он от нас не делся, ведь мы-то про него правду знаем. Так, дитя?» Он подмигнул Ластику желтым глазом и оскалил в улыбке мелкие острые зубы, будто укусить собрался. «Ничего мы про этого немчика не знаем», — ответил боярин, по-прежнему всматриваясь в Ластика. «Отчего умер? Почему вдруг воскрес? А может, он и не помирал вовсе? Может, в обмороке был, а твои дурни не поняли? Эй, негачей, ты по-нашему, по-христиански понимаешь?» «Вообще-то не очень», — прошептал Ластик в унибук, а потом прочитал с экрана вслух. «Не вельми гораздо». «Сам видишь, куда его такого показывать? Опасно. Чудеса верит черни или ополоумевший от страха царь. А бояре ни за что не поверили бы. Ведь они-то отрока этого в гробу мертвым не видели. Вообразили бы, что это мои козни. Они пока еще за Годуновых стоят. Ничего. Пусть Борисов щенок до поры поцарствует, а там видно будет». И приподнял левую бровь. Совсем чуть-чуть. Но щелочка сверкнула ярче широко раскрытого правого глаза. Андрейка почтительно поклонился. «Ты мудр, князь, тебе видней. Куда же этого девать будем? В мешок да в воду?» Спокойно так спросил, деловито. Ластик от страха унибук выронил. Василий Иванович с неожиданной для его комплекции проворностью нагнулся, подобрал книгу, открыл на развороте с какими-то теоремами, посмотрел и с поклоном возвратил. «Думай, что болтаешь, дурак. Ты на лицо его посмотри. Разве он похож на обычного мальчишку? А такие книги ты когда-нибудь видел? В них непонятные письмена и магические знаки. Откуда его взяли твои шпыни?» Это слово чаще употреблялось как бранное. В прямом смысле представитель низшей прослойки горожан, не имеющий жилья и постоянных занятий. «Не спрашивал?» Поглядел князь на замерзшего Ластика еще некоторое время. Пожевал губами и громко, как у глухого, спросил. «Ты откель к нам пожаловал, честной отрок?» «Отель?» — он показал на потолок. «Али отель?» Палец боязливо ткнул в пол. «Яка сила тебя не спаслала? Чиста аль нечиста?» «Долго рассказывать», — ответил Ластик, раскрывая 78-ю страницу. «Рассказывать и в самом деле пришлось бы очень долго, да и не понял бы боярин». «Долго речь», — перевел унибук. «Долго речь?» Вряд ли боярину устроил такой ответ. Но вопросов задавать он больше не стал. Видно, уже пришел к какому-то решению. «А, хоть бы и нечистая. Сила она и есть сила. Прошу твою ангельскую милость быть гостем в моем убогом домишке». Это словосочетание не следует понимать в буквальном смысле. Старомосковский речевой этикет требовал говорить о себе и своем жилище в уничижительных выражениях. «Если же твоя милость не ангельской природы, а наоборот, то я и такому гостю рад». Василий Иванович Шуйский склонился перед Ластиком до земли.